Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здравствуй, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. На какую тему сегодня будем общаться? Продолжаем отвечать мы с тобой на вопросы радиослушателей и зрителей наших. И вопрос такой. Смерть детей – это карма или несчастный случай? Вот давай об этом подробнее поговорим. Ну что ж, давай об этом поговорим. А как там прям вопрос так и звучал, да? Вот смерть детей – это карма или несчастный случай? Нет, там было несколько вопросов, но а если... Да. Если вот тут было так, если ребенок умирает при родах, это карма? Если да, то непонятен смысл воплощения. Ну и дальше, когда делается аборт, это тоже карма? Ну, то есть, как бы там то же самое, как бы ребеночку-то тоже не дают пожить. Вот. И поэтому я обобщил, и вот думаю, надо эту тему все-таки подробнее обсудить. Хорошо, давай для начала выскажи свою точку зрения, а потом уже будем разбирать более подробно. Ну, получается, вот слово «карма», если я верно помню, это означает на переводе на русский, это действие, да? То есть вот мы что-то производим, какое-то действие, или даже мы не производим действия, вокруг нас происходят события, а мы якобы на них не реагируем, то есть сохраняем нейтралитет. В любом случае, окружающий нас мир, он это каким-то образом оценит и произведет, так сказать, по закону физики, сила действия равна силе противодействия. Но в данном случае тут даже с большей идет интенсивностью. То есть мы проводим какое-то действие, и если мы это действие провели верно, то за это верное нам идут как бы дополнительные, ну, то, что называется пряники, бонусы, плюшки какие-то. Если мы делаем какие-то неверные действия, то, соответственно, примитивно для нас это будут не зачеты, минусы, какие-то дополнительные трудности. Тут самое главное, нужно еще понять, что то, что говорят, то, что русскому хорошо, то немцу смерть, или по-русски говоря, по-другому. То, что человек считает, что он делает хорошо, это не обязательно может быть так, что он действительно делает хорошо. То есть не может быть настолько, ну, как бы, ответ очень быстрый. То есть это хорошо или плохо? Нет, тут нужно именно брать и, как говорится, подробно со всеми этими моментами разбираться. Вот. Теперь дальше, ну вот получается, любое действие или бездействие, как на данный момент я понимаю, это является карма. Мы в любом случае творим карму. Какая она, положительная для нас или отрицательная, это уже будет не нам, как говорится, судить. Этот механизм божественный отлажен, работает круглосуточно, неподкупен. Вот. И исходя из того, что я сказал, я понимаю, что как и для матери, как и для отца, так и для ребенка, потому что, ну, это будет в любом случае карма какая-то. Какая карма? Это, ну, с позиции человека, если рассуждать, это, конечно, плохо все, что вот, например, при родах ребенок умирает. Маме плохо, отцу плохо, ну и вроде как ребенку тоже плохо. А ведь может быть так, что мы не рассматриваем сейчас вариант, что мы живем только одну жизнь. Мы именно растут, и тем более речь идет о карме. Там и предыдущий вопрос был там про души, про перевоплощение у этого человека. Соответственно, он уже предполагает, что жизнь, она все-таки на одной, а на одном воплощении заканчивается. И тогда причина событий в этом воплощении, она может находиться в предыдущих воплощениях. И если, например, по какой-то причине ребенок делал вот сущность, которая в данный момент создавала тело ребенка, который умер в природе, возможно, за ней какие-то там очень серьезные долги, и именно вот такой тяжелый случай, как смерть этого ребенка в раннем возрасте, он, вот этот поступок, он закрывает, во-первых, какие-то долги непосредственно этой сущности, которая создавала это тело этого ребенка. И, во-вторых, это еще и уроки очень серьезные для матери, отца, ну и ближайшего окружения, которое вполне возможно тоже именно вызваны тем, что им нужно отрабатывать какие-то предыдущие, ну, незачеты, либо же наоборот, это такие трудные, но трудности этой жизни и их сущности, родителей и ребенка непосредственно и договорились вот такое, ну, такое произвести, как бы по нашим меркам, ну, печальное действие для того, чтобы какие-то качества определенные наработать. Ну, как-то так. Надеюсь, не сильно сумбурно рассказал. Понятно, понятно твоя точка зрения. Но давай будем разбирать следующее. На мой взгляд, и это, опять же, подтверждается многими рассказами, многими суждениями и опытом личным и других людей, существует несколько уровней восприятия этого мира. И на каждом уровне будет свое суждение, в том числе и о карме. Первый уровень. Мир несправедлив. Все плохо. Дайте мне хорошую жизнь, и у меня все будет хорошо. Это уровень потребления. Уровень обучения, может быть, в лучшем случае. Второй этап – это когда идет разговор о том, что да, есть какие-то неприятности, есть карма, но, скорее всего, надо проследить, откуда она взялась, для того, чтобы сделать какие-то определенные выводы. Трудновато, но надо учить себя и учить своих детей, свое окружение, наблюдать за этим миром и понимать, откуда все берется. Ибо что к нам прилетает, это значит «ж» неспроста. Третий уровень – когда человек понимает, что все, что мы делаем, оставляет след – как в этой жизни, так и будет переноситься на следующую жизнь. И если мы с кем-то что-то завязали, где-то что-то не так сделали, то, скорее всего, если мы здесь же сразу не исправили, вот в этой жизни, нам в следующей жизни придется столкнуться с этим человеком либо с этими обстоятельствами в лице или в действиях других людей и испытать на себе, что было с нашей стороны сделано, испытать на себе все вот эти последствия. Но четвертый уровень – это когда мы уже на месте пытаемся исправлять свои ошибки для того, чтобы их не перетаскивать в другое измерение, в другие жизни, и помогаем другим людям с этим разбираться. Вот четыре уровня должны иметь четыре ответа, понятные на каждом уровне. Первый уровень, где все плохо, вот я хороший, а все плохо, и почему со мной что-то случается, он должен, наверное, иметь ответ утешительный. Сказать, ну да, бывает всякое, но ты вот не расстраивайся, все будет хорошо. Вот живи по совести, в ладу с природой, не обижай людей, не закручивай гайки кому-то, не желай зла. Если нападают, пойми, почему нападают, защитись, защити свою семью, набирайся мужества, здравомыслия. Ну, такой подход, как к ученикам, такой поддерживающий. Иногда, может, по головке надо погладить, сказать, ну ладно, ладно, не печаль, все хорошо. Второй уровень. Он уже более сложный. Здесь надо помочь человеку разобраться, от чего это произошло. И вот тут уже можно говорить о каких-то элементах, прилетевших в нашу жизнь, может быть, из дальних годов, из нашей молодости, юности. Ну и что-то, может быть, сказать о том, что ты знаешь, может быть, из прошлой жизни что-то прилетело. Но для второй группы бывает тяжеловато понять, что там за предыдущая жизнь, почему оттуда прилетело. Все равно будут какие-то элементы несправедливости. Их, конечно, будет меньше, чем в первой группе, но все равно до 50% на это будут какие-то ссылки. А вот третья группа, с ней уже можно говорить и про настоящее, и про прошлое, и про будущее, и про то, что было когда-то где-то, а может быть, не на одну жизнь вперед. То есть эти все сцепки очень хорошо определить. И самое главное – развязать узелки, которые в этой жизни связали. Вот те обстоятельства, которые происходят, и тех людей, которые в этих обстоятельствах находятся. Четвертая группа, здесь уже ничего объяснять не надо, они прекрасно сами все понимают. И мало того, они еще могут тебе рассказать, как это все происходит, откуда все прилетело и что когда-то было. И главное, что делать. Теперь по слову карма. Существует древняя славяно-русская богиня, называемая Карна. Слово «карма» или «карна» также можно разобрать, что оно означает. «К» – это «к чему-то», «ар» – это «земля», «на» – это то, что дается. Ну, то, что вот сейчас дано, и в этом существуешь. Отсюда идет «карна», то есть та, которая дает что-то для жизни на земле. А «карма» – это то, что уже стало дано к этой жизни на земле, уже стало моим. Там давалось, а здесь я принял. И это одна из часть судьбы, роков и уроков, которые необходимо нам пройти, необходимо испытать. Можно разбирать по буквице, конечно, у нас сейчас много специалистов по буквице разбирающих. Можно разбирать по рунице. Это слово приблизительно то же самое все получится. Так вот, если мы понимаем, что богиня Карна, к примеру, это некий безэмоциональный высокий уровень раздачи того, что нам должно быть, то тогда никаких претензий на этот уровень мы не можем предъявить, ибо он раздал нам только то, что было собрано из наших жизней, либо из нашей жизни, как этой, так и предыдущей или предыдущих. И эти отработки расставлены как некие точечки на нашем пути бытия в виде роков, которые мы должны пройти, которые мы должны исследовать, должны что-то получить, изучить и перевести эти роки в уроки. Так вот, если мы говорим на разных уровнях, то первый уровень вряд ли поймет это все. Большинству людей с первого уровня это непонятно. Они говорят: ладно, ты там не парься, давай это деньгами лучше помогли материально, или скажи, где их взять, либо там где заработать. А вот это все, это ерунда, мы все решим. Хороший вариант, поддержим, поможем, чем можем, и не будем парить мозги. Об этом у нас идут разные передачи на Народно-славянском радио, и об этом круглые столы устраиваются, да и много чего другого известно помимо нас. А второй уровень, который уже отвечает за детей, за свои семьи, за мини-маленькие общества, там, как, например, свою работу или что-то еще, он уже говорит, что-то неспроста. Вот дети эти бородатые мужики там, или не только бородатые, они что-то говорят такое правильное, вот в этом что-то есть. И я понимаю, что пришедшие ко мне люди, они каждый уникален. Каждый из них уникален. Мои дети уникальные. Хотя один папа и одна мама одинаковые. Папа с мамой-то должны дети так быть как под копирку. А у них разные совершенно взгляды. У них разные какие-то, может быть, даже тела чем-то отличаются. Это худощавый, это более полный. Это там мышцах. Если это быстро бегает, это быстро думает. И, в общем-то, они начинают наблюдать, что вот да, какие-то они разные, хотя должны быть одинаковые. А раз разные, значит, это инструментарий разный дан. А раз разный инструментарий, значит, надо разные задачи выполнять. И отсюда и характер, отсюда и воля проявления и прочее, они тоже отличаются. То же самое на работе. Вот вокруг меня люди существуют. Этот такой, этот сякой, этот эдакий. И почему-то вот ко мне на работу их прислали, либо я к ним на работу пришел. И они начинают думать, что все вот это вот не просто так. Где-то там надо искать какие-то варианты выхода из сложных ситуаций, налаживать отношения, помочь кому-то, себе помочь разобраться. И вот здесь с этими людьми уже можно говорить о каких-то практиках. Практиках, которые даются на семинарах, вебинарах и других людей. И вот у меня провожу тоже вебинары, там тоже все дается конкретно. То есть не просто коты Леопольды, давайте жить хорошо, а конкретика дается. А третий уровень, они уже прекрасно понимают, что если это прилетело, значит, это мое. Ко мне же прилетело. И даже если нахожусь в коллективе это существует, в коллективе это создалось, а я в нем, значит, это не просто коллективное, а это конкретно мое. Вот третья группа всегда отвечает за коллектив, всегда отвечает за обстоятельства жизни. Они просто жалуются на них. Про четвертый не говорим, это смысла нет. Там и так все ясно. Так вот, теперь возвращаясь к самому вопросу. Если умирает ребенок, то что это за такое, за несправедливость? Ребенок должен родиться и жить. Это в представлении первой группы. Это несправедливость, это плохо. И боги несправедливы, боги твари, гады и прочее, прочее, прочее. Ну что ж, для первой группы это вполне хорошее объяснение. Здесь нужно посочувствовать, сказать, ну ладно, ничего страшного. Народиться еще, сделайте еще, будет все хорошо. Вы главное здоровье подумайте, ну и так далее и тому подобное. То есть утешение, какие-то конкретные советы по жизни человека на Земле. Вторая группа, которая задумывается, здесь может сказать, а вы уверены, что этот ребенок – ваша собственность? Вы в этом уверены? Этот ребенок в мир приходил не как ваша собственность. Да, вы создали условия, вернее, вам помогли создать условия. Вас в них поместили для того, чтобы вы сами здесь жили, для того, чтобы кто-то сюда приходил и что-то здесь проявлялось. Так вот, даже если вы построили дом, если вы создали семью, условия для жизни, и кто-то приходит в этот мир, в вашей семье, с вашей помощью, это еще не означает, что он ваша собственность. И он рождается для каких-то определенных целей, задач, о которых вы, в общем-то, начинаете подозревать. А раз так, это не ваша игрушка, это не ваша вещь, это человек со своими предназначениями в жизни, значит, видимо, надо принимать обстоятельства жизни этого человека, какие они есть. И неважно, прожил он 130, 150 лет, либо он прожил один день. Либо, может быть, он только зачинался, и сразу там произошло что-то, и выкидыш, либо необходимо было сделать аборт, либо по дурости сделали аборт. Вот вторая группа начинает уже понимать, что каждый человек уникален, и это не наша собственность. Он не находится у нас в постоянной опеке. Этот человек рождается. Третьей группе уже это объяснять не надо. Они принимают все как есть. Делают выводы для себя, делают выводы каждый за себя и стараются дальше создать такие условия, чтобы было в этом мире лучше. Поэтому с какой точки зрения, ну, четвертую не рассматриваю, поэтому с какой точки зрения мы сейчас смотрим на этот мир? С первой все плохо, несправедливо, человек, наш ребенок погиб, вы твари, вы гады. Вторая группа, да, наш ребенок не родился, либо родился и умер, либо с ним в младенчестве что-то случилось, но это его жизнь. Наша задача была создать для него условия благоприятные, а уж что там ему давалось по программе его бытия, это не нам судить. Наш нос не дорос. И поэтому мы принимаем то, что есть и как есть. И пытаемся внутри семьи создать условия, чтобы сюда приходили те, которые будут вместе с нами дальше жить. А не просто пришел, привет, мам, до свидания, мам, и так далее. Ну и третье, она создает уже не просто условия семьи, она условия бытия создает. Я вот думаю, что вот по каждой группе необходимо давать свой уровень ответов, понятный для каждой группы. Ну, я думаю, тоже в этой теме основное мы сказали. Да, это, ну, это больно, это трагедия, когда такое происходит с кем-то. И, как говорится, никому бы такого не желали. Но в этом мире это есть. И, ну, нужно вот именно понять и принять, да. На первом этапе это трудно, но чем мы дальше живем, тем больше у нас открывается возможности понять, что все-таки мир справедлив и мудр. И самое важное, нам не хаять других, а делать то, для чего мы пришли в этот мир. То есть самое важное, это каждому из нас выполнять свое предназначение. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что поднимаешь такие острые и вполне возможно кому-то очень важные вопросы. Благодарю всех, кто пишет к нам в редакцию, комментирует. И здесь, наверное, мне надо, как всегда, показать некий предмет. Вот такая штуковинка интересная. Вот что я держу, вот попытайтесь описать. Те, кто дослушал до конца, вот это все вот увидели и поняли, те имеют право на какие-то суждения. А кто не слушал, ну, тех и слушать тоже смысла нет. Обращу внимание, что в этой передаче мы не рассматривали какие-то призывы детей, какие-то ритуалы о призывании светлых душ либо сущностей, какие-то, может быть, там наработки с самим собой, чтобы в вашей семье был этот порядок. Нет, мы ответили на конкретный вопрос. И поэтому не задавать вопрос, а почему не сказали вот об этом, не об этом? Да не сказали, потому что передача не резиновая. Если у вас есть уточнения какие-то, задавайте эти вопросы. Будем новые записывать передачи, уточнять, рассказывать, искать ответ вместе с вами, потому что вместе мы сила. Василий, с вами прощаюсь. Желаю вам добра, до новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добрым.